Глава 20. День свадьбы. «За твое здоровье, князь!» Император Агор поднял бокал в приветственном жесте и с нескрываемым наслаждением отпил. «О, это ваше можжевеловое вино! Будто сам великий ворон делал! Присылай мне по бутылочке в месяц, и я навечно твой должник, конук!» Арн усмехнулся, поглядывая поверх кружки на главного Родена, седого как лунь старика, расплывшегося со временем от чрезмерной любви к вкусной еде и изысканному питью. Только глаза остались пронзительные, горящие, молодые, как у всех у них, бездонный роденовский взгляд. Посмотрит подольше, и охота душу перед ним вывернуть, ведь, кажется, и так все про тебя знает. «А ты что, водой разбавляешь? Это же кощунство просто!» Фыркнул Азар Роден, верховный лорд, бесцеремонно заглядывая Арну в кубок. За время похода они достаточно сблизились, чтобы не считаться с некоторыми правилами приличий. «Если я начну пить с 8 утра, то к 5 вечера не смогу выдавить внятное согласен», пробормотал Арн, отодвигая кружку от любопытного носа Азара. На самом деле ему вообще ничего в горло не лезло. Не хотелось ни есть, ни пить, только круги наворачивать по залу в ожидании, когда огромные настенные часы покажут ровно 8. Он в сотый раз поднял взгляд на непростительно медленно ползущие стрелки. 3 минуты осталось. Как на месте усидеть? Откинулся на высоком стуле, обводя глазами зал, где сейчас проходил праздничный завтрак. Потом охота и в 5 вечера церемония. Свадьба. Его свадьба. Конук и думать не думал, что будет так нервничать. С чего бы? Это просто обряд. Но в итоге его трясло еще с прошлого вечера, и с каждой минутой становилось только хуже. Да и задуманная хитрость спокойствия не добавляла. Но Арн уже решился, все обдумал и отступать не собирался. Как и большинство жестких людей, он, выбрав путь для себя однажды, принимал его безоговорочно и не позволял зернам сомнений произрастать внутри. Контракт для церемонии был вчера отдан жрецу в великую обитель ворона. Оба фамильных кольца заговорены, белоснежные шелковые простыни постелены. Просто быстрее бы. Ожидание, неизвестность невыносимы. Взглянул на Ингу, сидевшую рядом с китом и нагло ему улыбавшуюся, ответил кривой ухмылкой. «Я, сука, тебе лично лопату для навоза вручу. Посмотрим, как будешь улыбаться. Вот только дай пару недель со змейкой разобраться». Тут же нервно передернул плечами, хмурясь. По крайней мере, Арн очень надеялся, что это займет лишь пару недель. Но с Ари, конечно, планы строить сложно. В большую залу вошел глашатай. Громко постучал мечом в ножнах по каменному полу. Все замерли, устремив пристальные взоры на распахнутые двухстворчатые двери. «Его высочество принц Макс Роден, принцесса Анаис Роден, леди Лора Роден, наследный принц Рэм Роден, принц Ронар Роден, сэр Агор Роден, сэр Питер Роден, леди Ариадна Роден». Конук вцепился в подлокотники, порываясь встать для приветствия, но тут же был возвращен на место, на удивление крепкой для старика рукой верховного лорда. Ну да, он же князь теперь. Ему не пристало вставать в своем замке, только перед императором. Арн, не мигая, уставился на вошедших, замерев. Ариадна шла последней, и за толпой родственников ему было не разглядеть ее. Он нахмурился от нетерпения и перевел взгляд на ее отца, идущего первым. Макс Роден, как обычно у них теперь повелось, после той роковой ночи в Академии одарил его презрительным взглядом. Казалось, еще чуть-чуть и под ноги плюнет. На что конук насмешливо приподнял бровь, щурясь. «Можешь хоть год пытаться во мне дырку прожечь, папаша. От этого я твою дочку иметь не перестану». Роден отвернулся зря, правильно истолковав наглый взгляд будущего зятя, и проговорил положенные слова, глядя куда-то поверх головы Арна. «Я и моя семья «Приветствуем тебя, Арн Конук, 15-й князь севера из рода потомков великого ворона. В этот день, освященный богами Элии, да соединятся крылья ворона и грифона». И да, Макс скривился, будто целый лимон разом его заставили проживать, тяжко вздохнул и продолжил слегка севшим голосом: «Покорится грифон, распахивая объятия и выпуская из гнезда дочь свою, чтобы принял ее ворон». Договорив эти мучительные для себя ритуальные слова, Роден наконец посмотрел в упор на сияющего, как медный таз, конуга, который даже не пытался скрыть, насколько наслаждается его вынужденным смирением. Арн по-мальчишески задорно улыбнулся, обнажая ряд белоснежных зубов, и, наконец, встал, как того требовали обычаи. «Я и моя семья приветствуем тебя, Макс Роден, принц Элии. В этот день, освященный богами Элии, да соединятся крылья ворона и грифона, и да...» Он сделал паузу ровно в том же месте, что и Макс, нахально ему подмигнув. «Примет ворон новую дочь под свое крыло, отрекшуюся от грифона». Роден побагровел. Этот щенок его передразнивает. Хотел уже было что-то сказать, но почувствовал тонкую руку на своем плече. «Папа, ты же обещал. Арн всего лишь отвечает на твой убийственный взгляд. Ты его сам провоцируешь». «Ему недостает почтения. И это мягко говоря. А ты его еще и защищаешь», — прошипел Макс. Но дочка его уже не слушала. Вышла вперед, открыто, счастливо улыбаясь молодому князю. Вся светясь от улыбки, и Арн уставился на нее, пожирая засверкавшими голубыми глазами. Левый уголок рта пополз вверх, растягиваясь в ленивую улыбку. «Если ты сейчас спросишь, как у меня дела, змейка, то мне придется слово «хорошо» до ночи повторять. Или до утра». Хрипло пробормотал, протягивая к ней руку в нарушение всех обычаев. «Я тоже скучала, конук». Ари повернулась навстречу северянину, но была остановлена резким одергиванием отца. Повернулась к старшему Родену, возмущенная, и встретилась с хмурыми черными глазами. «Вам не положено до свадьбы разговаривать. Помнишь?» — сказал Макс холодно, а потом добавил совсем тихо, чтобы застывшие в огромной зале от любопытства гости не слышали их. «Я, конечно, понимаю, что вы и так уже все, что возможно, нарушили. Но зачем сейчас-то представление устраивать? Потерпи несколько часов, Ариадна, наобнимаешься еще со своим варваром». «Да, варвар будет очень ждать законной ночи», — протянул Арн, опять нарываясь, задетый таким эпитетом. Ари скользнула по нему смеющимся взглядом. Ей нравилось, что конук не боялся ее отца. Обычно люди при Максе Родене невольно робели, чем тот безбожно пользовался. И сейчас он, непривыкший, немного терялся от простоватой непрошибаемости северянина. Сказала одними губами: «Я люблю тебя, варвар», и прошествовала к своему месту за длинным столом напротив. Сидеть вместе им пока тоже не полагалось. По-хорошему, на ней еще должна была быть прозрачная фата, скрывающая лицо, но Ари наотрез отказалась от этой непрактичной части гардероба. На столах стояла лучшее угощение. Она хотела насладиться всем на своей собственной свадьбе, а с тряпкой на лице нормально не поешь. К тому же делать вид, что Арн ни разу до этого ее не видел, было бы просто смешно. Да у девушки на всем теле нет ни одного места, которое она могла бы закрыть от жениха этим ханжеским покрывалом. Арн проводил ее долгим взглядом, потом уселся поудобнее на своем стуле, больше напоминающем деревянный трон, и подлил себе вина. Его как-то сразу отпустило волнение. Все встало на свои места. Ари здесь. Осталось совсем чуть-чуть, и она станет конук. И почти наверняка сегодня и не заметит ничего. Так что его ждет чудесная, ничем не омраченная ночь со своей юной, пылкой женой, а завтра утром он сам ей все расскажет. Весь завтрак, длившийся из-за обилия гостей и подаваемых блюд почти 2 часа, Арн чувствовал на своей правой щеке прожигающий жадный взгляд, но упрямо не поворачивался в сторону девушки, зная, что так только спровоцирует ее на какую-нибудь глупость. Внутри у князя все дрожало от смеха и теплоты, разливающейся по телу. Приятно, черт возьми, осознавать себя любимым. Так сильно любимым. Опять ей не терпится. Ари такая Ари. Плевать ей на приличие. Они почти полгода не виделись. Если он повернется, она встанет и подойдет, высоко задрав горделиво посаженную голову, как будто так и надо. И Арн отводил глаза, наверное, даже зля ее. Ничего, змейка, чуть-чуть осталось. Северяне должны тебя уважать. Они строги в соблюдении обычаев. А ты их княжна. Спрос тебя будет больше, тем более южанка, да еще и дочь рабыни от брака, непризнанного в Элии. А значит, по местным законам, незаконорожденная. Просто адская смесь. Макс Роден, севший вместе с Рэмом и Ронором за главный стол конугу, из-под лобья наблюдал эту призанимательную картину. Как его дочь, как обычно презрев законы общества, во все глаза пялится на своего будущего мужа, только что дыры в нем не прожигает. А тот с таким же упорством делает вид, что ничего не замечает. Хотя по его лихорадочно блестящим масляным глазам было очевидно, что он не только знает о ее неприличном внимании, но оно его до крайности заводит. Боже, и зачем ему переживания эти на старости лет? Даже напиться захотелось. Вот и случилось. Маленькая черноволосая кнопка с кукольными глазами, ходящая за отцом хвостом по дому и уверенная, что он самый лучший во всей вселенной, выросла. И теперь с таким же придыханием смотрит на какого-то наглого, грубого щенка, который и мизинца ее не стоит. Хотя, справедливости ради, надо отдать должное северянину, хоть у него хватает мозгов не показывать так явно при всех свой интерес. Арн перехватил его задумчивый взгляд и посмотрел прямо, без усмешки. Приподнял кубок, салютуя. «Мир, что ли, предлагает? Похоже на то». Макс сощурился. «Что ж, он все-таки обещал дочке». «Еще не поздравил тебя конук с возвращением княжеского трона», — медленно проговорил. «Думаю, сейчас самое время». «Спасибо», — серьезно ответил Арн, внимательно глядя на тестя. «Говорят, ты пощадил его жену и наследника?» Макса удивил этот поступок молодого князя, и он хотел знать, почему тот его совершил. Конук помолчал, потом криво улыбнулся. «Не пощадил, принц, их больше нет». Роден удивленно посмотрел на него, отставляя кружку. «Есть моя новая наложница Риза и трое ее детей, старший из которых – мальчик, Ивар Конук. Ясно?» Он почти прошипел это, видно, не в первый раз отвечает на каверзный вопрос. Не кровожаден, хоть и скрывает это. Уже неплохо. Ясно, князь. Роден впервые улыбнулся князю. Куда уж яснее. Макс мазнул взглядом по отцу, сидящему по левую руку от конуга. Верховный лорд, сразу кивнув, уступил место сыну. Они так привыкли за прошедшие годы не разговаривать, что теперь во многом им слова были не нужны. «Я не то чтобы именно против тебя, северянин. Ничего личного». Роден, присев, решил сразу перейти к делу, не тратя время на лишние расшаркивания. «Просто Ариадна она, у нее в голове полный бардак, конук. Это такая гремучая смесь местных и земных традиций, что я просто представить не могу, как вы уживетесь. По мне так все это плохо кончится. А я очень хочу, чтобы она была счастлива». «Так в чем проблема?» «Я тоже», — просто ответил Арн. «И насчет ее бардака я полностью осведомлен. В каких-то моментах, может, и побольше вашего». Макс хмыкнул. «Но это вряд ли». На большой поляне возле конюшни была ужасная толчия. Высокородные и не очень гости, снующие между ними слуги, воины, артисты, псари со своими рвущимися в бой подопечными, конюхи, выводящие лошадей их хозяевам. Разговоры, смех, лай, ржание, музыка – все это сливалось в дикую какофонию, так что даже собственные мысли расслышать было сложно. Арн в очередной раз подумал, что все-таки он совсем не публичный человек. Конук быстро уставал от толпы, раздражался из-за бессмысленных разговоров, не мог улыбаться людям, когда мысленно хотелось их послать. еще и к Арине подойти не положено. А сейчас ведь только обед, еще пир будет всю ночь, но их, конечно, раньше отпустят. Мысль о супружеском долге слегка подняла настроение. Ладно, все-таки не каждый день у него свадьба. Коротко кивнув Рему и Киту, с которыми стоял вместе, пошел справить нужду, лавируя между столпившимися гостями. «Арн!» – неожиданно прозвучало у самого уха, стоило завернуть за конюшню на обратном пути. Тонкая рука обвела талию, и перед ним предстала Ари. Хитро улыбнулась, сверкнув черными глазами, и схватила его крепко за руку. «Пошли!» Он только рот от удивления открыл, быстро оглядываясь. Особо никого, лишь слуги заинтригованно уставились, да пара воинов. На них наплевать. «Куда ты собралась? Увидят же!» прохрипел Арн, все же послушно следуя за неугомонной Роден. «Правильный Арни испугался огласки?» Подначивая, потянула его и, толкнув дверь, затащила в какой-то крохотный сарай, забитый садовыми инструментами. Хиленькая дверь захлопнулась за ними, погружая клетушку без окон в полумрак. Глаза Ари блеснули золотым. «Ты что, полог тишины наложила?» Арн тяжело задышал, хищно улыбаясь, принимая ее игру. Решила в последний раз воспользоваться своими роденовскими способностями. Голос ее чуть дрожал, выдавая волнение хозяйке. Она видела, как возбужденно засверкали голубым глаза северянина. Он не против. Совсем не против сейчас. Так и будешь просто стоять, конук. «Дурная Ари!» Тихо прорычал он и схватил ее в охапку, подсаживая на небольшой стол, заваленный инструментами. Тут же смел их на пол, перегнувшись через девушку. «Только не говори, что ты против!» Роден перешла на жаркий шепот, прижавшись губами к его ключице. Крылья ее носа нервно дрожали, с жадностью втягивая окутывающий знакомый запах. Тело будто само выгибалось, стараясь быть как можно ближе. В голове уже все плыло, между ног было до стыдного влажно. Она так распалила себя на завтраке, наблюдая за ним, ожидая, когда Арн наконец посмотрит на нее. Рассматривала и вспоминала, все больше заводясь, как это — быть с ним. До одури жарко, сладко, больно, мучительно хорошо. Так хотелось быстрее. Потянулась сразу к ремню на штанах, расстегивая нетерпеливыми пальцами. Арн усмехнулся, чуть отстранившись, приподнял голову девушки за подбородок и заглянул в затуманенные страстью черные глаза. «Это неправильно. Так нельзя», — вкрадчиво произнес, поджав губы. Ари фыркнула возмущенно, потом изогнула тонкую бровь и погладила сквозь ткань эрегированный член, наблюдая, как конук непроизвольно сглатывает. «Мне уйти?» Ее глаза хитро блеснули. Арн сам не заметил, как сильнее сжал ее в объятиях, до боли впиваясь в кожу пальцами. На губах заиграла ленивая улыбка. «Это неправильно», — хитро повторил он, «но я был бы разочарован, если бы ты так не сделала». И наклонился к ней, целуя любимое лицо, запрокинутую шею. «Поверить не могу, что ты, моя змейка, здесь. Я так... Запах твой. Я уже и забыл, какая ты». Забормотал что-то нежное, все неразборчивей. Руки жадно заскользили по телу, сжимая, поглаживая, ощупывая каждый сантиметр, будто проверяет, все ли на месте, мелькнула у Ари неуместная веселая мысль. Она хихикнула, прикрывая глаза, и тут же забыла обо всем, когда жесткие пальцы собрали юбку до самой талии и заскользили между бедер. «Где твое белье, принцесса?» прошептал Арн на ухо, покусывая мочку. Рукой легко провел по набухшим складкам, чуть дразня, раздвигая. Ари улыбнулась беспечно, не открывая глаз, выгнулась за его рукой. «На завтраке насквозь промокла. Так хотела тебя, конук. Давай же!» Справилась с ремнем, наконец, высвобождая налившийся член, дернувшийся от прикосновения. Провела пальчиком по головке, размазывая выступившую смазку. Арн тяжело дышал, как завороженный, наблюдая за смуглой рукой, гладящей его член по всей длине. У Ари были тонкие изящные кисти с длинными пальцами. На их фоне он выглядел еще больше. Роден впилась в его лицо бездонными глазами, провела языком по губам и медленно направила в себя подрагивающий от напряжения орган. Арн сильно сжал пальцы на ее теле, словно коршун вцепился когтями в добычу, из последних сил сдерживаясь, чтобы не мешать ей играться, уткнулся носом за ухо, рвано дыша, хмурясь. Если он сейчас будет смотреть, то сразу кончит. Почувствовал, как она провела шелковистой головкой по набухшему клитору, потом ниже, такая горячая, мокрая. Вся головка уже в ее прозрачной смазке блестит. Черт! Арн толкнулся непроизвольно, сопя ей в плечо. Пальчики пощекотали уздечку, сомкнулись сильнее у основания. Еще раз он застонал тихо на выдохе, чувствуя, как погружается в жаркое, обволакивающее тепло. Как жадно обхватывает его, пульсирует. Ему казалось, что он даже членом ощущал, как бешено бьется ее сердце. Ари подалась вперед, насаживаясь глубже, неторопливо. О! Низко, хрипло, вместо выдоха, голова откинута, ресницы дрожат, шея и грудь пошли красными пятнами. Арн скользнул по девушке глазами. Ей уже хорошо. Сильнее качнуться пару раз, и все. Криво улыбнулся. Не так быстро, змейка. Двинулся назад, почти полностью выходя, и под ее жалобное хныканье снова вперед, медленно, слушая это утробное «О!» и опять так же. Ари затрясло уже мелкой дрожью, обжигающие волны экстаза обмывали тело, но так медленно, не достать до дна. Все будто в полузабытии, вцепилась в его плечи ногтями, провела с нажимом по спине, скребя по рубашке. «Быстрее! Хочу! Арн! Быстрее! Пожалуйста!» Голос совсем осип, так что половина букв пропала. «Просто сожми сильнее, хорошая девочка!» Пробормотал во влажный висок, провел языком по щеке, проник в рот, целуя так же медленно, как и двигаясь в ней. Ари стиснула член внутри и тут же застонала конугу в губы. «Как хорошо, черт!» И еще волны стали ярче, стекаясь к низу живота. Арн почти перестал выходить из нее, лишь мелко двигаясь, наслаждаясь усиливающейся пульсацией, тем, как она сама подается к нему. «Арн!» Чуть не плача уже, вжимаясь в него, он впился пальцами в подрагивающие от напряжения ягодицы и резко дернул к себе. «О!» Счастливое, с улыбкой запрокинутое лицо, глубокая судорога сотрясла хрупкое тело раз, другой. Ари открыла рот в безмолвном крике, конук дернул ее на себя еще раз, ощущая, как внутри все непроизвольно сжимается, и уперся лбом ей в макушку, рвано дыша, изливаясь толчками. Чуть пришел в себя и вдруг засмеялся искренне, громко, прикрывая глаза рукой. «Ты чего?» Ари подняла на него мутный взгляд, чуть хмурясь. «Это просто безумие, Роден. Я только что кончил, а уже думаю, что теперь неплохо бы тебя пожестче отодрать». «Дурак!» — пробормотала, улыбаясь и целуя в смеющиеся губы, и выскользнула из сарая, силясь обуздать расползающиеся сами собой в глуповатой улыбке губы. Оправила юбку, нервно разглаживая, не желавшие поддаваться складке. Получше натянула корсаж, убрала за ухо выпавший локон. В общем, если что, скажешь, что скакала на лошади. Черт, идиотская улыбка стала еще шире. Ага, на огромном таком жеребце. Играющее в крови еще не утихшее возбуждение сладко перемешивалось с ощущением победы. Арн так отворачивался, пытался не замечать ее. А теперь она точно знала. Будет хвостом ходить до самой ночи, прожигая голодными лазурными глазами. Ему не хватило. Но она ушла, быстро оттолкнув конуга от себя. Он же хотел соблюсти приличие. У него охота. Вот пусть и идет на свою охоту. Дольше задерживаться будет слишком заметно. Все правильно. Но Арн так посмотрел ей вслед, так внизу живота сладко заныло. Когда уже эта несчастная церемония кончится? Бесконечный день. Почему праздник у них, а весело всем, кроме самих молодоженов? Ари даром не сдались все эти гости, пир, развлечения. Просто оставьте их в покое. Они так давно не виделись. Надо было все-таки раньше прийти к нему. Она ведь знала, Йолик могла переместиться. Но Рэм сказал Арну не до нее. Сразу после казни он разбирался с вассалами. Бесконечные суды, кто прав, кто виноват, у кого отнять землю, кому подарить, что делать с простыми людьми, попавших в опалу лордов. Это все нужно было решить и быстро. По-хорошему, и свадьбу слишком рано они назначили, но это уже Арн потребовал. А сейчас перечить ему было некому. Его татуировки, они совсем черные. Страшно. И тонкий свежий шрам на щеке от виска до самой бороды. Просто задело по касательной, но если бы сильнее, никакой бы маг не спас. Не успел бы. И глаза другие, сосредоточенные, чуть отстраненные, будто для него 5 лет прошло, не меньше. Арн выглядел, как взрослый 30-летний мужчина с уже устоявшимися убеждениями, твердым проницательным взглядом, иронично кривящимися губами, только улыбка та же, бесшабашная. И когда хочет ее, конук, как всегда, сдержал свое обещание. Оставил ей частичку того ее Арна, пылкого, дурного, смеющегося просто, потому что хорошо, потому что жизнь бурлит внутри и хочется ей поделиться. Ари подошла к своей матери, разговаривающей о чем-то с придворными северными дамами, незаметно обняла ту за талию. Мать повернулась мимолетно, подарив ей теплую, одобряющую улыбку, быстро окинула взглядом слегка растрепанный вид. «Иди, пожалуйста, собираться в отведенные покои, дорогая. Пока ванну примешь, пока обрядят, я скоро подойду», — прошептала тихо, слегка наклонившись к ней, потом подмигнула. «И смотри, чтобы отцу сейчас на глаза не попасться». Ари невольно покраснела. Неужели так заметно, чем она сейчас занималась? Но нет, остальные гости смотрят совершенно спокойно, не проявляя и следа болезненного интереса. Это просто мать ее слишком хорошо знает. Девушка смущенно кивнула и направилась к замку. До самой церемонии Ари провела время в своих новых покоях, соединенных с покоями Арна потайной дверью в стене. Ее возмутило, что у них отдельные спальни, но, похоже, так было принято. Комнаты эти, судя по старинной мебели, а также по дорогущему, явно винтажному стилю и коврам, принадлежали еще его матери, а может, бабушке. И конук, совершенно равнодушный к изыскам обстановки, похоже, даже не подумал что-то изменить. Ари улыбнулась про себя. У него, наверное, вообще просто шкуры разбросаны. Да огромная кровать на полкомнаты, чтобы можно было звездой развалиться. Ну, может, еще крепко сколоченный стул, глубокое кресло. Арн, скорее всего, увидел все эти рюши и статуэтки вокруг и отметил про себя: «А это женская». А дальше побоялся трогать тут что-то, не рискуя нарушить непонятную ему красоту. Чем ближе к церемонии, тем больше женщин толпилось в ее покоях. Сначала ее помыли, причем под возмущенные вопли самой невесты. Ари искренне не понимала, какого, простите, хрена к ее телу лезут сразу 3 служанки, угрожающе размахивая жесткими мочалками. Она встала, выгоняя их, чем повергла женщин в настоящий шок своим совершенно безволосым телом. Про депиляцию в Элии не слышали. Банщицы уставились на девушку, тяжко моргая. Ари нахмурилась, не понимая, чем вызван их болезненный интерес к низу ее живота. Рука машинально потянулась прикрыться, но Роден одернула себя. Уже поздно в любом случае. «Что с вами, принцесса?» – прохрипела старшая Дора. Ари, наконец поняв, что их так всполошило, села обратно, скрываясь под пенной горячей водой, и весело рассмеялась. «Ну, дремучие!» Хотя Арн, помнится, в первый раз так же пялился, но отошел несравненно быстрее. «Ничего, южная мода!» Она задорно подмигнула женщинам. «А теперь вон, иначе вам там тоже все повырываю!» Она даже договорить не успела, как дверь за ними с грохотом захлопнулась. Ари смеялась, не в силах остановиться. Ей показалось, или она слышала чье-то испуганное кудахтанье. «Дора!» — окрикнула громко, дверь еле приоткрылась, внутрь прополз дрожащий нос старшей служанки. «И бокал можжевелового вина принеси мне, пожалуйста». Через минуту Ари в гордом одиночестве наслаждалась горячей водой в большой ванной, сдувая подступающую ароматную пену и лениво отпивая самое вкусное вино в ее жизни. А что, быть княжной не так уж и плохо. Чем ближе стрелки подползали к 5 часам, тем тяжелее было сохранять спокойствие, а именно не метаться по комнате, обгрызая ногти с маникюром, не орать на любого, кто посмел к ней обратиться, не отрывать судорожно изумительно вышитые цветы на белоснежном платье. Черт, она с ума сойдет. Потянулась еще за одним бокалом, но наткнулась на предостерегающий взгляд матери. Да и ладно, все равно не помогает. Подняла глаза к часам. Опять. 5:05. Из мужской половины доносились приглушенные голоса, смех. Скорее там ржали в голос, как кони. Но стены замка толстые, даже рядом не слышно. Еще и ковры везде. Ари опять принялась нервно расхаживать по комнате, отмахиваясь от надоедливых служанок, как от мух. Те так и норовили поправить что-нибудь на ней, причитая. Да Коногу плевать, он только поймет, что это платье белое, и вырез есть, чтобы можно было на сиськи пялиться. Все. Боже, как страшно. А вдруг это ужасная ошибка? Ари чуть не до крови прикусила губу. Это не земля. Здесь не разведешься. Она же договор подпишет. Арн татуировку ей родовую набьет. Чертову магическую татуировку. Сколько они были вместе? 3-4 месяца, скрываясь, по ночам? Да, они разговаривали. Господи, кому она врет? Говорили по 15 минут перед сном и по 15 утром. Всякую неважную чушь. В голове плавал жидкий розовый кисель. Нет, это просто паника. Это неправда. Она все извращает, упрощает сейчас. Но вдруг... Вдруг... Что она вообще знает о Севере? О нем? О себе, в конце концов? В смежную с мужской половиной дверь неожиданно постучали. Ари вся встрепенулась, вытягиваясь в струну, подскочила, легонько оттолкнув молоденькую служанку, и резко открыла дверь, замирая. На пороге стоял Арн, прожигая ее лихорадочными голубыми глазами. Улыбнулся одним уголком рта и кивнул, чтобы прошла за ним в темный предбанник. Ари быстро ступила внутрь, захлопывая за собой дверь, слыша истеричное «не положено» шокированной Доры. Плевать на нее, точно побрею. Ее муж еще спасибо скажет. Паника испарилась, будто и не было. Словно в чан с вином окунули. По телу разлилось тепло, пьяня. Вот она, дурочка. Ей даже стыдно стало перед ним, что только что думала такое сейчас. Так стыдно! Обвела руками, проводя пальчиками по черным татуировкам на черепе. Заглянула в тревожные глаза. Он ведь тоже боится. Ну надо же! Нахмурилась. Даже обидно стало. Сомневается в ней. Ты что такой напряженный? Нервно улыбнулась, пытаясь скрыть свои подозрения. Нежно погладила по заросшей щеке, очертив свежий тонкий шрам. Только не говори, что опять хочешь предложить мне подумать. И что еще есть время отказаться. Все-таки не удержала голос. Сорвалась, хрипло на последнем слове. Нет. Уже нет. Только и проговорил Арн, впиваясь в нее лазурными глазами. Что у него на уме? «Не отпустишь?» Роден беспечно улыбнулась. «Не отпущу. И не проси». Он как-то странно посмотрел на нее, крепко прижал к себе, так что чуть кости не хрустнули, и поцеловал в лоб, как ребенка. Она лишь сдавленно засмеялась. «Какой он, не поймешь. Глупый, разве я прошу тебя об этом?» Пробормотала, потянувшись к губам. «Молюсь, чтобы нет». Совсем уже тихо ответил ей. «Мне пора. Я люблю тебя. И ты очень-очень красивая в этом платье». «Я тоже люблю тебя, Арн».